Простота и ясность Эллиного объяснения произвели на слушателей благоприятное впечатление, и их лица стали более приветливыми. Король Ментаха сказал: «Ты, по-видимому, говоришь правду. Но скажи нам, как тебя зовут, кто ты такая, кто этот мальчик и что за удивительного зверя ты держишь на руках?» Элли начала отвечать на вопросы с конца. «Этот зверек, — сказала она, — моя собачка». «Честь имею рекомендоваться, то-то! — перебил песик. «Если мы с вами сойдемся поближе, вы можете называть меня Татошкой». «Татушка, бесстыдник, молчи!» — прикрикнула Элли и дернула песика за ухо. «Видите ли, он очень умный и преданный пес, но немного болтлив и хвастлив. А мальчик, о котором вы спросили, это мой троюродный брат Фред Каннинг из Айовы. Он храбрый и ловкий, прекрасно ездит на лошади и перешел в 4-й класс. Ну а что сказать вам обо мне? Зовут меня Элли Смит. Я самая обыкновенная девочка из Канзасской степи». Тут из толпы послышался ехидный голос: «Не верьте ни одному ее слову. Эта самая обыкновенная девочка уничтожила 2 могучих волшебниц, Гингему и Бастинду, и сокрушила власть Урфина Джуса с его свирепыми деревянными солдатами. Прошу прощения у ваших величеств, что заговорил без разрешения, но я не мог удержаться». «Кто это там? А, Руфбилан!» — воскликнул низенький толстый король Барбеда. «Ну что же, выходи, не прячься. Ты говоришь интересные вещи». Ряды зрителей раздвинулись, и вперед вышел коренастый человек в лакейской ливрее. Заплывшие глазки его с откровенной враждой глядели на Элли. Татошка вызывающе залаял на Билана, а девочка усмехнулась. «Ах, это и есть тот самый предатель Руф Билан, бывший первый министр его величества Урфина Джуса. Мы, оказывается, живы, сударь. А мы там наверху считали, что вас сожрали 6 лапы после того, как вы удрали от народного гнева в подземелье. Но здесь, кажется, вы не процветаете». В толпе раздался хохот, и даже 7 королей улыбнулись. Удар был нанесен метко, и толстое лицо Руфа Билана побагровело от стыда.